Глава 7. Время работает против нас. Оставленный механоидами возле катера дешифратор оказался серебристым металлическим шаром почти метрового диаметра. На его абсолютно гладкой поверхности я не обнаружил ни стыков, ни замков, ни разъемов для подсоединения внешнего оборудования. Даже предположил было, что это такая злая шутка со стороны механоидов. Насмешка над молодым и неопытным пожирателем. Но проведенное сканирование подтвердило наличие внутри металлической сферы сложной электронной начинки. Так что, похоже, меня не обманули и выдали именно то, что я просил. Навык сканирования повышен до 129 уровня. Навык электроника повышен до 135 уровня. Вот только как добраться до содержимого? На отрисованной после сканирования подробнейшей схеме я не видел никаких активных элементов. В дешифраторе не было ни единого узла, который я мог бы взять под контроль навыком управления механизмами. Не имелось и защелок с внутренней стороны сферы, которые, возможно, было открыть телекинезом. Зато вон тот сверхпроводящий соленоид в самом центре устройства содержал заряд энергии, достаточный для гарантированного стирания информации со всех кристаллов накопителей дешифратора и выжигания электроники в радиусе как минимум сотни метров. Этим древнее устройство напоминало тот черный камень с подробнейшей информацией о своре мелиефатов, который когда-то посредник Джарк передал через меня командующий 4-м звездным флотом Кунг Кисимяу. И я не собирался повторять ту свою ошибку и пытаться вскрывать дешифратор без полного понимания того, как это возможно сделать без риска для содержащейся внутри информации. Белый кирсан с большим интересом ощупал шар своими лапками и даже пробежался по его гладкой поверхности, после чего повернул голову в мою сторону и в растерянности зашевелил бесчисленными усиками. Было похоже на то, что ремонтный бот тоже не понял способ вскрыть упаковку и добраться до находящегося внутри содержимого. «Кирсан, помоги загрузить шар в катер. На корабле в спокойной обстановке разберемся с этой головоломкой». Навык телекинез повышен до 107 уровня. Навык телекинез повышен до 108 уровня. Дешифратор оказался очень тяжелым, хотя в невесомости понять это возможно было только по огромной инерции предмета, и еле впихнулся в грузовой отсек катера. На заднее сиденье я положил по-прежнему находящуюся в отключенном состоянии Герт Луану. Ремонтный бот же предпочел ехать в грузовом отсеке вместе с металлической сферой. Мне показалось, что Кирсана серьезно задела нерешенная головоломка, и механическая многоножка хотела за время полета изучить предложенную ее создателями непростую задачку. Всю обратную дорогу до крейсера я молчал и обдумывал не слишком удачные, признаться откровенно, переговоры с кунгом механоидов. Да, я получил заветный дешифратор и более 6000 больших охранных дронов-реликтов, что было, конечно, положительным итогом встречи. Вот только очень на то похоже, что я потревожил спавшее древнее зло, и последствия пробуждения опасного Кунга Коно для населяющих нашу галактику космических рас были непредсказуемы. Если громадный разрушитель осознает, что равных ему по силе противников не осталось, совладать с разбушевавшимся механоидом, уже познавшим запретный вкус уничтожения всех без разбора, будет практически невозможно. Но я не только горевал по поводу допущенных ошибок на переговорах, но во время возвращения к своему звездолету самым активнейшим образом работал с большими охранными дронами. Я не стал уменьшать количество дронов под своим контролем, раз уж игровые правила позволили мне перевес. Но партиями по 5 штук направлял их в сторону наиболее удаленной от базы 23-й армии 4-й планеты, звездной системы UF-98, с приказом сесть на планету, ограничить активность и не светиться в космосе. Шеститысячная армия опасных древних дронов была серьезным аргументом в любом возможном конфликте, и я желал, чтобы этот козырь у меня на руках как можно дольше оставался секретом для обитателей галактики. Четвертая планета звездной системы UF-98, как я сумел удаленно определить с помощью сканирующих систем своего звездолета, по своей массе в 15 раз уступала Земле и имела нейтральную атмосферу, преимущественно состоящую из азота, гелия и углекислого газа. Малая масса, неплотная неагрессивная атмосфера и покрытая бесчисленными кратерами от астероидов скалистая поверхность делали описанную планету очень удобной базой для скрытного размещения боевых дронов. Я выбрал один из крупных кратеров, который к тому же рассекала глубокая трещина, и именно крайне плохо просматриваемое из космоса дно расщелины определил как место секретной стоянки дронов. И даже если сюда, в UF-98, вновь заглянут разработчики металлов с астероидов, что маловероятно, учитывая удаленность звездной системы от основных торговых хабов и отсутствие особо ценных месторождений. Едва ли залетные гости станут повторно проводить тщательную разведку признанных бесперспективными в плане колонизации или организации добычи планет, так что за сохранность моей армии дронов можно было особо не переживать. Полтора часа полета на катере. Вроде не так уж много, но как же я вымотался за эту обратную дорогу? 16 дронов сразу направил на свой крейсер, именно столько сейчас имелось свободных мест в ангаре дронов. Остальных же больших охранных дронов нужно было партиями по 5 штук направить на четвертую планету, каждой пятерке дав отдельное задание и указав нужные координаты, при этом параллельно сканируя планету в поисках лучшего места для посадки. Самым сложным было держать сведения в голове и отдавать приказы, не имея никаких приборов перед глазами. Нет, какие-то длинные цифры и координаты я сохранял и для удобства выводил на лицевой щиток доспеха пожирателя, но все равно многое приходилось удерживать в памяти и контролировать. Это была титанически сложная для моего разума и чертовски утомительная работа. Отдать отдельные приказы для 1260 партий дронов за полтора часа. Всего по 4 секунды внимания на каждую новую группу. Я едва не отключился от усталости и чуть не свихнулся от сложности задачи, но сумел справиться и имел законное право гордиться собой. Не уверен, что в нашей галактике имелось хотя бы дюжина игроков, способных на такое. Навык сканирования повышен до 132 уровня. Навык картография повышен до 129 уровня. Навык управления механизмами повышен до 182 уровня. Навык ментальная сила повышен до 206 уровня. Навык мистицизм повышен до 175 уровня. Навык администратор реальности повышен до 9 уровня. Не уверен насчет администратора реальности. Этот навык, похоже, повысился из-за перегруза по количеству управляемых дронов. Но все остальное я честно заработал тяжким трудом на грани человеческих возможностей. И как отдельную награду за проделанную работу получил новый 176 уровень персонажа и почти наполовину заполнил шкалу прогресса до следующего 177-го. А главное, я сделал важный шаг на пути к настоящему пожирателю, такому, как древний иерарх пирамиды Кунг Пин Иш-Иш-Пин, которому все приборы и мониторы были в принципе не нужны, поскольку реликт держал полную картину происходящего в голове и отдавал приказы мысленно. Сразу два уровня персонажа за один день. Такого с моим комаром не было уже очень давно. Но я готов был придушить голыми руками любого, кто дерзнул бы сказать, что уровни даются комару легко. Вовсе нет, очень и очень нелегко. Вот только никто в экипаже этого, похоже, не понимал. Все члены команды считали своего капитана везунчиком, на которого опыт и уровни сыплются сами собой, словно из рога изобилия. Но вот, наконец, и мой древний крейсер. На звездолете в доке катеров меня встречали вершитель Герт Имран, пулеметчик Кислый, а также тучный суперкарго Авантой. Я вылез из катера, открыл грузовое отделение и указал друзьям на массивную металлическую сферу и прицепившуюся к ней своими лапками плоскую металлическую многоножку. Хоть мы уже и прибыли на корабль, белый кирсан все равно не отпускал дешифратор и прицепился к нему словно клещ, видимо, обнаружил какую-то зацепку в прямом и переносном смыслах. «Авантой, дешифратор тяжеленный, так что отрывай от игры в натих у братьев-близнецов Гекхо и передай ваши и баши туших, чтобы прямо вместе с нашим старшим механиком Кирсаном перенесли сферу к инженерам в мастерскую. Дело не срочное, но, возможно, сулящее интересные открытия и новые редкие трофеи. Пусть Герт Арун Вамарт и Сан Сано посмотрят дешифратор, как закончат починку ретранслятора с ледяной кометы. Имран, а ты перенеси в мастерскую девушку-андроида». Пусть инженеры тоже ее посмотрят и убедятся, что никакие данные не были скачаны или добавлены. Кстати, принцесса Минолафин в моей каюте? Нет, Кирилл, твоя супруга вот уже полуми проходит обследование в медицинском блоке. С ней работают наш медик Герт Маула Мяса и та новая девушка-лекарь, которая прилетела с нами с Земли. Не запомнил ее имени. Не запомнил имени? Я удивился и обернулся на своего дагестанского друга. «Что с тобой, Имран? Уж не заболел ли ты часом? До того, как женился, ты раньше на каждую юбку оборачивался, перед каждой симпатичной девушкой рисовался и уж точно их имена запоминал. Это твоя супруга Сан-Сана на тебя так действует? Укротила резвого жеребца и сделала смирным? Или я по неосторожности пропустил морфа на корабль, а кости настоящего Имрана лежат в...» Я не закончил фразы и выжидательно посмотрел на кавказца, но сам вершитель назвал правильную локацию, о которой мог знать только настоящий Имран. «Убежище Сямтру-7. Странное место, капитан Камар, и мне, признаться, оно не понравилось». Кислый наших переговоров про убежище не понял, зато отпустил скабрёзную шуточку по поводу джигита, присмиревшего под каблуком жены, чем окончательно смутил бравого кавказца. Я даже опасался вспышки гнева или излишне резких слов со стороны Имрана, но дагестанец просто отшутился, мол, характером нисколько не изменился, но к поискам второй жены пока что не готов, поскольку Колым и за первую еще выплатил не полностью. Я усмехнулся и подсказал. «Ту девушку зовут Герт Ла Сияна, она из династии магов-правителей Унлито. Выходить из каюты принцессы Мино будет нечасто, а потому особенно важно окружить новенькую заботой и вниманием, в том числе и мужским, чтобы девушка не чувствовала себя одиноко в незнакомом коллективе. Кислый, поручаю это задание тебе». «Почему мне?» Растерялся и даже слегка испугался огромный, почти квадратный пулеметчик. «А кому еще я могу поручить столь деликатное дело? Дмитрий Желтов и Эдуард Бойко слишком напористы. Скромную девушку они лишь напугают, а вовсе не подружатся с ней. Представителей магократического мира сразу вычеркиваю из-за стереотипов мышления, они будут сторониться представительницы магической династии. Просить нашего священника Ивана Святодуха флиртовать с девушкой даже просить не стану. Так что выбор на самом деле небогатый, или ты, или несущий смерть. Но наш немец в интересе к противоположному полу замечен пока что не был. Ты же женатый человек и не обидишь новенькую, а твоя супруга Дриада Нефертити не из тех, кто станет сердиться и ревновать, так что именно тебе и развлекать новенькую. Все, не спорь, кислый, считай это приказом капитана. Если для храбрости тебе нужно слегка выпить, иди в камбус и скажи повару-ассасину, что я разрешил». Подозреваю, что Кислый серьезно удивился столь необычному поведению капитана. Но у меня имелась причина так себя вести. За показной дурашливостью и несерьезными приказами я старался скрыть свою тревогу по поводу супруги, которую уже третий час обследовали медики. Обычно полное медицинское обследование человека на самом современном в галактике оборудовании занимало у мейлонца Герт Мау Ла Мяса куда меньше времени. Получаса, как правило, хватало. Видимо, опытнейший медик нашел что-то серьезное. Скорее всего, ту самую патологию беременности, из-за которой выжить при родах мог или ребенок, или мать, но никак не оба дорогих мне человека. Мне очень хотелось поговорить с Мино Лафин с глазу на глаз. Слишком многое хотелось ей сказать после долгой разлуки. Я чувствовал, насколько супруге одиноко и страшно. И моим долгом было утешить ее и успокоить, и прежде всего заверить, что делаю все возможное для поиска решения, и надежда на благополучный исход есть. Но раз поговорить с супругой возможности пока что не было, я занялся другими делами. Для начала направился в носовую часть крейсера, к ангарам дронов, где два других кирсана занимались починкой сателлитов. Именно с одним из автоматических охотников предтеч я и хотел сейчас побеседовать. Нужный мне экземпляр обнаружился в самом дальнем ангаре по левому борту корабля. Сателлит только сегодня прибыл на крейсер для ремонта и ожидал своей очереди на починку. Плазменное поле автоматического охотника было отключено, а его подвижная камера сразу же повернулась на вошедшего в помещение человека и следила за мной. Я плотно закрыл за собой дверь и вызвал в этот ангар управляющую программу крейсера, поскольку не был уверен в способности без посредничества ПА-УМ-УМ-ПА общаться с сателлитом напрямую. Прозрачная программа реликта возникла в шаге от меня и склонилась в уважительном поклоне. Разговор будет конфиденциальным, и я жду подтверждения, что информация не просочится наружу. Никому из членов команды, особенно ремонтным ботам, знать о нашей беседе не нужно. Вы меня поняли? Понял тебя, пожиратель. Сателлит тоже подтверждает, что принял такие условия. Хорошо. На самом деле вопрос будет всего один. Я хочу знать, способны ли механоиды обнаруживать находящихся в скрытном состоянии автоматических охотников. Причем я говорю сейчас не только об обычных сферических существах относительно небольшого размера, но и о крупных экземплярах, таких как флагман Империи Бог Войны или гигантский разрушитель Кунг Кона. Я с нетерпением ждал ответа от нашего гостя, но тот почему-то не спешил с ответом. А где-то через минуту сателлит и вовсе заявил, что ему не хватает данных, и что для точного ответа на поставленный вопрос ему нужно опросить других охотников и центры координации, но это противоречит поставленному пожирателям условию секретности. «Хорошо, спроси других сателлитов и ваши вычислительные центры», — разрешил я. Ответ последовал через 3 минуты и совершенно меня не устроил. Даже рядовые механоиды были специально заточены на обнаружение автоматических охотников предтеч и способны были засечь приближение противника. И уж тем более не получилось бы застать врасплох крупные особи, которые обладали самыми совершенными системами обнаружения всего и вся, в том числе боевых кораблей и автоматических дронов предтеч. Навык космолингвистика повышен до 165 уровня. Это все, что мне нужно было узнать. Я поблагодарил гостя за ответ и покинул ангар дронов. Как это ни прискорбно, но второй раз отправить на 1000 лет гигантского механоида в гиперпространственный карман не получится. Кунг Кона обнаружит угрозу и успеет уйти из ловушки до ее схлопывания. Затем моментально сообразит, кто именно стоит за попыткой покушения, и месть разъяренного разрушителя будет страшной. Жаль, но придется мириться с существованием такой угрозы или придумывать более хитрые способы вывести кунга-механоидов из игры. Я направился в свою каюту для отдыха, как вдруг увидел в центральном коридоре звездолета нашего корабельного медика, толкающего перед собой свой летающий чемодан с инструментами. Я поспешил к Мейлонцу. Собственно, мне даже спрашивать ничего не пришлось. Герт Мау Ла Мяса сам начал разговор. «Думаю, капитан Камар, вы и сами все знаете. Очень тяжелый случай. Неудачное место крепления ножки Алантаиса, быстро прогрессирующий воспалительный процесс в амниотической полости, несовместимость резусов и сильнейшая аллергическая реакция матери на продукты метаболизма плода...» «Короче, Склифосовский!» Хвостатый медик под моим суровым взглядом стушевался, но, набрав побольше воздуха, все же озвучил свой вердикт. «Медицина тут бессильна. Такие дети не способны родиться. Я не вижу путей провести успешные роды в игре, искажающей реальность. Мать-то возродится, но вот ребенок нет. Или можно пожертвовать матерью, проведя роды в реальном мире, и тогда человеческая женщина умрет при извлечении плода. На принятие решения осталось всего 8 дней, и если ничего не предпринять, умрут оба». В глазах потемнело. Нет, я и раньше знал о серьезнейшей опасности, но услышать подтверждение от опытного медика было очень тяжело. Сроку всего 8 дней. А я из-за раскола в государстве Гекхо даже не могу попасть на планету Рувару Йош Прайм. Не то что каким-то непостижимым образом очутиться в расположенном глубоко под землей комплексе. Да и там едва ли смогу быстро разобраться со всеми немыслимой сложности приборами, меняющими законы виртуальной реальности, и произвести нужные изменения. И это при том невероятном везении, что мне вообще хватит уровня навыка администратор реальности для внесения нужных правок в код реальности. Но это были мои собственные проблемы. И забивать ими голову Герт Минно Лафин я не собирался. Супругу в ее трудный час нужно было, наоборот, всячески поддерживать, а не еще сильнее погружать в пучину уныния. И потому, проведя сканирование и обнаружив принцессу, лежащей на кровати в соседней с капитанской каюте, я решительно направился к Минно Лафин.